что поспорим?» — загорелась настоящая баба-яга. Тут ряженая баба-яга весело рассмеялась. «Эй!» — крикнула она весело. «Ребята, идите сюда! Турки-негритята, все сюда! И здесь маленькая баба-яга, которая умеет летать на метле!» «Не может быть!» — удивился Петрушка. «Да, да, она еще спорит. Пусть-ка покажет, правда это или нет». Толпа ребят окружила двух маленьких ведьм. Трубачист и разбойник Яромир, Петрушка, индейцы, вождь готентотов и негритята все лезли вперед, крича и смеясь. «Так мы тебе и поверили!» — кричали эскимосы. «Если ты нас обманешь, я тебя съем!» — заревел людоед. «О, съешь, пожалуйста!» — засмеялась маленькая баба-яга. «Но торопись, а не то я исчезну!» Людоед хотел было схватить настоящую бабу-ягу за шиворот, но она его опередила. Ловко вскочила на метлу и вжик взвелась в воздух. Людоед от страха так и сел. Негритята, турки, индейцы и эскимосы лишились языка. У шейха, обитателя пустыни, слетел с головы тюрбан. Разбойник Яромир застыл с раскрытым ртом, а индеец побледнел, как снег. Негритята тоже побледнели, но этого никто не заметил, потому что они были измазаны сажей. А маленькая баба-яга, смеясь, кружилась над базарной площадью с вороном на правом плече. Потом она взлетела на крышу дома и помахала оттуда ручкой. «Эй, вы там внизу!» — крикнул Абрахас. «Теперь вы нам верите?» «Я еще кое-что могу!» — крикнула маленькая баба-яга. Людоед сказал, что он голоден. Она протянула руку, и в тот же момент на площадь низринулся ливень. О, это был особый ливень. С неба посыпались пончики, конфеты, пирожные. Ребята весело накинулись на угощение. Людоед глотал одно пирожное за другим, хотя это и не входило в его привычки. Только ряженая баба-яга ни к чему не притронулась. Задумчиво смотрела она вслед настоящей маленькой бабе-яге, как та уносилась вдаль на своей метле. «Нет, надо же!» — шептала она. «Наверное, ей действительно 127,5 лет». Лесной карнавал. «Карнавал все-таки прекрасная вещь», — сказал за ужином Абрахас. Он сидел на спинке стула. «Жаль, что в нашем лесу не может быть такого веселого карнавала». «В нашем лесу?» — переспросила маленькая баба-яга. Она подняла глаза от вязания. «Почему не может быть карнавала в нашем лесу?» «Этого я не знаю», — сказал Абрахас. «Но это так, и ничего не поделаешь. Между прочим, дорогой Абрахас, я как раз хочу попросить тебя об одном одолжении. Слетай, пожалуйста, завтра утром к лесу и передай всем, кого встретишь, чтобы они явились после обеда к избушке. Скажи, — безразлично произнесла маленькая баба-яга, — скажи, что я приглашаю всех на карнавал». «Как? — закричал Абрахас. — Ты сказала на карнавал?» «Да, — повторила маленькая баба-яга, — я приглашаю всех на карнавал. На карнавал в лесу, на лесной карнавал». Скоро о карнавале узнал весь лес. «Чем больше будет народу на карнавале, — говорил Абрахас, — тем лучше». После обеда звери повалили со всех сторон. Белки, косули, олени, зайцы, целая толпа кроликов и стаи мышей. Когда все собрались перед избушкой, маленькая баба-яга сказала: «Давайте устроим карнавал». «А как это делается?» — пропищали мыши. «Каждый из нас должен быть не тем, кто он на самом деле, а кем-нибудь другим», — объяснила маленькая баба-яга. «Вам самим измениться трудно, но я вам помогу, ведь я умею колдовать». Как она будет колдовать, она уже про себя решила, и маленькая баба-яга тут же принялась за дело. Зайцем она наколдовала оленьи рога, а оленям — зайчьи уши. Мышам она повелела расти, пока те не стали величиной с хорошую собаку, а кроликов она сделала совсем маленькими, ростом с мышей. Косулям она наколдовала красную, голубую и зеленую, как трава, шерсть, а белочкам приделала вороньи крылья. «А мне!» — закричал Абрахас. «Надеюсь, ты и про меня не забудешь?» «А тебе я тоже подумала», — сказала маленькая баба-яга, — «ты получишь беличий хвост». Себе она наколдовала большие желтые совиные глаза и лошадиные зубы. Теперь она стала почти такой же страшной, как ее тетка Румпумпель. Превращения закончились, и можно было начинать. Вдруг раздался откуда-то сиплый голос: «Можно и мне участвовать в празднике?» Звери с удивлением оглянулись, и тут все увидели лису, выскользнувшую из-за дерева. «Правда, меня никто не приглашал», — хитро улыбнулась лиса. «Зато я пришла сама и надеюсь, что вы не против. Я тоже хочу участвовать в карнавале». Зайчики испуганно затрясли оленями рогами, белочки вспорхнули на крышу избушки, а мыши тесно столпились за спиной маленькой бабы-яги, ища в нее защиты. «Пусть убирается!» — закричали кролики. «Этого еще не хватало! Сейчас, когда нас сделали такими маленькими, она нам особенно опасна!» Лиса притворилась обиженной. «Неужели мой наряд недостаточно красив? Я очень прошу, разрешите мне праздновать вместе со всеми!» Обратилась она к маленькой бабе-яге и завиляла хвостом. «Если ты обещаешь, что не причинишь никому зла!» «Обещаю!» — воскликнула лиса. «Даю вам свое лисье слово. Клянусь, что если я его нарушу, то буду потом всю жизнь есть одну только картошку!» «О, это слишком!» — рассмеялась маленькая баба-яга. «А вдруг ты нарушишь слово, и придется тебе, бедная, есть всю жизнь картошку. Но я постараюсь, чтобы до этого не дошло». И маленькая баба-яга, не доверяя лисьему слову, наколдовала лисе утиный клюв. Звери сразу успокоились, теперь лиса не могла никого съесть. Даже кролики, превратившиеся в маленьких мышек, смотрели на лису без страха. Так начался лесной карнавал, который продолжался до позднего вечера. Белочки весело играли на деревьях в прятки, ворон Абрахас кружился над оленями, он нарочно задевал их своим пышным хвостом. Кролики бесстрашно танцевали перед самым утиным клювом лисицы, а огромные мыши вставали перед косулями на задние лапы и важно попискивали.